Сказки бабушки Маши. Сказка «Ёлка». Наступила зима, выпал снег, все побелело. На веточках сосен и елок дополнительным украшением легло пушистое одеяние белого снега, что очень украшало лес. Когда проходишь мимо такого наряда, как бы попадаешь в сказку. Пришел Новый год. По обычаям старины в дом вносят елку. Без нее праздник не в праздник. Елку украшают, затем около нарядной елочки водят хоровод дети и взрослые. Праздник в домах длится не более 3 дней. Прожив хорошую жизнь в лесу и 3 дня в красивом наряде в каком-нибудь доме, начинаются для елочки печальные дни. Ею уже никто не интересуется. Начинают снимать украшения. Некоторые держат елочку дольше, но как только начинают осыпаться иголочки, люди без всякого сожаления выбрасывают ее. А если бы они имели искусственную елочку, сложили бы ее аккуратно в коробку до следующего Нового года. Беспокойство меньше и для природы полезно. Бездумные люди рубят в лесу маленькие елочки, а они ведь могли быть большими, красивыми и пригодились бы для больших дел. Вот тащат одну елочку на свалку, небрежно волокут по снегу. Хорошо ли ей или плохо, никому нет дела. Другие отдают елку детям, чтобы они выбросили куда-нибудь. Ребята пинают ее и оставляют валяться где-то в снегу. А вот одну елочку выкинули с 5-го этажа. Она упала на молодую березку и повисла в ее объятиях. Веточкам тяжело было, но она держала ее. Жаль ей было до слез елочку, а помочь не могла. «Как люди жестоки!» — сказала тихо березка. «Они и со мной могут так поступить!» Так она и продержала в своих объятиях елочку. Осыпались иголочки, и остался сухой ствол, который не удержался на веточках березы и упал на землю. А затем дворник сломал ствол и бросил в мусорный бак. 1984 год. Лубянцева Мария Николаевна.